Американцы в свое время пошли по методу «караван капитанов». На Запад за какие-нибудь годы орды поселенцев ушли. Примерно половину индейцы приголубили, остальные под защитой фортов окопались. А у меня чухонцы и смирные, как бы их пришли сами не уконтропупили, в споре с земельку. Ну, нужно просто отделить мух от котлет. А вот идея с капитанами весьма и весьма привлекательна. Идея такая. Берется опытный мужчинка, суровый дядька, знающий маршрут следования и трудности, которые предстоят каравану в дороге. К нему прикрепляются сотни-две кибиток с экипажами охотников за удачей. Довел капитан людей до места, честь ему и хвала, и по доллару за каждую мужскую голову от правительства. Давай еще. Почему я не могу так сделать? Что мне мешает? Бумаги нужные выправлю. Капитанов, таких вот как Евграф Кокутерин, который без мыла в любую дырку влезет. Кстати, как поживает свидетель разбойного нападения на особу государева губернатора? — крикнул Артемку. Приказал отыскать Кухтерина и притащить предсветлые очи. С сожалением отложил карту. Дороги стану разглядывать. Отделил ту часть отчета, что касается переселенцев, в отдельную папочку. Пока не актуально. Купцы, конечно, и подождать могут, но лучше лишний раз с торговым людом не ссориться. Им и так не сладко от моих реформаций будет. Беру хныкинскую табличку. Молодец, Караваев дорог бы дал за такую наводку. Все расписано, учтено и измерено. Итог подбит. Общее достояние каинских купцов около 100 000 рублей. Богатеи, блин. Детский лепет. Смотрю список Борткевича и сразу сравниваю с казначейской таблицей. Семейство Ерофеевых. Прошение в окружное управление об устройстве. Ого, целый перечень. Крупчатые мельницы на паровой тяге. Отказ на виду инструкции о применении паровиков. Что это за бред? Так, разберемся. Винокуренный завод. Решение положительное с ограничением закупа зерна. Звездец, они что, рехнулись, что ли? Пивзавод решение положительное. Построен. В год производится пенного 3 сортов на сумму, предъявляемую к акцизным сборам 20 000 рублей. Эки молодец! Показательная сельскохозяйственная ферма с маслодельней. Прошение не подавалось ввиду строительства фермы на собственной земле. Красавец! Что ты скажешь? Кто там у них рулит? У этой непоседливой семейки. А, Петр Ефимович Ерофеев? Запоминаем. Так, Шкроев Иван Васильевич, прошение об обустройстве винокуренного завода. Отказано. Я им, козлам, покажу отказано. Еще, блин, сами бревна подтаскивать станут. Мясников Дмитрий Федорович. Стяжатель и скрытый якобинец. Построил целотопные свечи, сальные и маловаренные заводы. Так, прошение не подавал, на замечание окружного управления грозился обратиться к его превосходительству генерал-губернатору в Омск. А, наш человек! Так, это кто у нас? Купцы второй гильдии. Левак, Тинкер, Лощинский, Куперштох, Зигельшухер, Голдман, Масальский, Ющевский. Все они подавали прошение по открытию винокуренного или водочного заводов, и всем отказано. По высочайшему указу, запрещающему иудеям владеть винокурнями или иными водочными производствами. По сведениям Хныкина, евреи в Каинске вовсе не бедствуют. Совершенно. Судя по размерам капитала, а хитрованные иудейские наверняка еще половину затихарили от бдительных глаз казначейства. Тот же Куперштох чуть не богатейшим человеком городка получался. Был еще купчина Алехин, Мойша Моисеевич, лютеранского вероисповедания. Тоже просил, тоже получил отказ. Просто так, без объяснения причины. Зря фамилию менял. Забавно. И что, так Ни один из этих славных патриотов иудейской общины сибирского городка Каинск и не догадался, что надо построить завод. Построить и прибыль стричь, но не владеть. Да не с такой изобретательностью в мое время с голодухи пухли. Или в Тель-Авив порой весенний с арабами воевать. У Алехина в графе род деятельности указано «доставка особ женского пола иудейского вероисповедания с матримониальными намерениями». Это он что, невест, что ли, братьям по вере привозит? Каков молодец! Вроде штатовского капитана, только под заказ. Есть, видно, спрос. Работорговцам ведь назвать нельзя. Все совершенно добровольно. Кухтерина доставили под конвоем. Незаметно было, чтобы этого сильно напугало. Скорее, наоборот. Шел высоко задрав бороденку, и дюжие казаки не столько вели, сколько сопровождали. Так поди проскочил холл гостиницы, куда в другом случае его и на порог не пустили бы. Спину только у меня в гостиной переломил. Поклонился глубоко, в пояс. Поднимался как-то сразу, не от обязанности по уважению кланяться. — Здоровичка, ваше превосходительство, батюшка-генерал! Звал поди, так вот он я, весь перед тобою! — улыбнулся. И тут извозчик умудрился выпендриваться. И тут тему для слухов на пустом месте создал. Боюсь даже думать, о чем завтра по углам шептаться станут. Ведь в ее кухтеринской воле, а куда пожелает, туда сорока хвост повернет. И ты будь здрав, любезный. Под шубой мужичка новая поддева олеет, как грудка снегиря, и шапка новая беличьими хвостиками обшитая. Прибрахлиться успел на трофейные. Я в прошлый день приказывал, чтобы тебя доктор посмотрел. Выполнили мое распоряжение. Истинно так, батюшка-генерал, и смотрел, и в рот лазил, и ощупал холодными руками и всего. В изъяне моем ковырялся, да ваше превосходительство коновалом ругал. Я молчать-то не стану. Как человека просил спирту на донышке, чтобы, значит, болезнь похмельную излечить? Не, куда там? Все на палки железные вылил аспид. Он же не генерал, чтоб водкой спину коноводу не побрезгать помазать. Ругал, говоришь? Как есть ругал, батюшка-генерал. И коновалом звал, и интим патологоматором. Аж на чёчках стёкла морщил и про спаги-друбцы причитал. Никит, Матрёнин, давай тянуть. Я и выл, и ругался, он даже спирту пожалел. Ай-яй-яй, придётся, видно, доктор на каторгу. Как на каторгу? Удивился Евграф. Что ругался-то и на каторгу? Ты, батюшка-генерал, не серчал бы так. Доктор ж и хвалил тебя шибко, сказывал, что, коли б не ты, кровью б не истечь. Еще говорено было, что от той водки, кою ты на рану мне налил, лихорадка меня не взяла. Уж так хвалил тебя, доктор, так хвалил. Ну, ладно, смилостивился я. Раз и хвалил, то пусть служит здесь и далее. Ты сюда проходи, вот на стул садись. Я тебе рассказать кое-что хочу, и мнение твое после услышать. Это совет, получается, будем держать, ваше превосходительство. Нашелся мне советничек, хмыкнул я. Я рассказывать стану, а ты слушай. Потом ты станешь говорить, а я буду слушать, а там посмотрим, как оно дальше повернется. Честно говоря, почти все имеющиеся у меня сведения об американских переселенческих капитанах исходит из куперовских прерий, плюс предисловие к роману от издательства «Детская литература» с разъяснениями политики КПСС в отношении захватнических обычаев жителей США и притеснения коренного населения. Вот краткую выжимку из этого первоисточника я Кухтерину и выложил со своими выводами о том, что проводники эти заокеанские должны были о людях заботиться, платили только за живых. И у нас как? Отправили куда-то туда. Дадут хорошо. Заболеют, на полдороге остановятся, так и на Урале люди нужны. И в Тобольской губернии рабочим рукам рады. И еще минуты три смотрел в затуманенные мечтами глаза мужичка. Нечто. И поста целковых получают. Наконец недоверчиво протянул извозчик. Говорю же. Сколько семей приведут, столько и получают. Бывают и индейцы, это и народцы американские, и весь караван вырежут. И много ли таких у них капитанов-то? Мне-то, батюшка, генерал, разок пройти. Я глаза-то, я вмиг дорог запомню. Ты уж в Америку, что ли, засобирался? Хихикнул я. Глаза ты. Так а к чему ты мне такую сказку поведал? В ответ удивился Евграф. Да вот думаю, найдутся ли у нас люди, желающие в Россию отправиться, да семьи к нам сюда провожать, хоть бы и до Каинска. А и найдутся, так что? Ты ж, ваше превосходительство, поди, по Целковому не дашь? — Не дам, — согласился я, — а по коричневой дам. И на расходы дам, на телеграф дам, чтобы вести слать, сколько людей набралось, сколько им земли нарезать и чем из инструмента помочь. Читать умеешь, поди? — Не обучен, — искренне огорчился раненый. — А вот сын к батюшке с сынами и детишками бегает, уже буквицы в слова складывает, черты корябает. — А желающих в Сибирь жить, поехать, как бы ты собирал? А чё тут? К весне поближе бы и поехал. Они российские-то к весне как раз кору вместо хлеба грызть начинают. Тут землица бы их поманил. Только дело сие хитрое. Пачпорта нужно выписать, значит, старости общинному поклониться. Потом еще телеги нужны, лошади, кормить дорогой странников. А ты думал, легкие деньги предлагаю? Не серчай, батюшка генерал. Беды же у Мишки невеликого я, всяким премудростям не обучен, а только не видал я легких денег. Бывает, пятак на дороге найдешь, а этому тоже поклониться надо. На тебя ж, ваше превосходительство, всю дорогу глядячи, из мысли уже ты даром деньгу не дашь, а и заработать позволишь. Да каждому норовишь посильный труд впенять. Бесплатный сыр только в мышеловке. Вот это так, батюшка генерал. Мудрые слова твои. Только, Евграф Николаевич, мало мне тебя одного. Людишек многие тысячи мне нужны. Ты столько за несколько лет не привезешь. Так что до следующей весны предприятие отложим. А надумаешь, кого еще на дело подговорить? Так зимой ко мне в Томск приезжай. Там все и обговорим. Сейчас домой, да? Домой, батюшка, домой. Лошадок на почте выберу. Подписи им щицкой, да и домой. Сенца б шо прикупить. Исправник вопросы задавал? Задавал, батюшка. После доктора сразу их себе утащил. Ух, и хитрый тут исправник, ваш превосходительство. Ух, хитрый. Все по льбу твою, батюшка, перечесть хотел. Сколь да куда с револьвера-то и стреляли, да как последнего ирда минута прошла. Рассказал? Сказал, как не сказать. А Тран сказал в глазах, ночь настала. По льбу слыхом слыхал, а видать не видал. Кто, кого, куда, когда, а не моего ума дело. Душегубцев на тракте поубавилось, то и ладно. Хитрый, говоришь? Это хорошо, это славно. Так ты наказ мой помни. Прочих охотников за людьми подговаривай. Да и в Томск мне приезжай. Кухтерин ушел. Как поезд, на который ты опоздал. Как последний звонок в школе, как период в жизни. Бежишь по ней все вперед и вперед, перелистываешь страницы, встречаешь и расстаешься с людьми. Иногда, вот как в тот миг, испытываешь труднообъяснимые сожаления. Оставалось надеяться, что коновод все-таки наберется смелости и отправится навестить меня в Томске через год. Бегут секунды. С легким щелчком открыл крышку тяжелых серебряных с позолотой карманных часов. Настоящий бригет пропиликал какой-то бравурный марш. Это, конечно, не мой Роликс с 32 бриллиантами, стоимостью в годовой бюджет среднестатистической средней школы. Это раритет, ручная работа. И старичка-эксперта звать не нужно. Здесь сейчас китайцы копировать и штамповать все подряд еще не научились. Заснула в прошлом веке поднеместная. Не скоро еще чмокнет ее в щечку суженый богатырь. Спи, моя радость, усни, твое время придет. Несколько минут одиннадцатого. До брифинга с купцами еще масса времени. Потянулся к письмам. Да так и замер с протянутой рукой. В двух шагах от меня аккуратно расчесанным затылком торчал какой-то тип. А ведь не услышал и не увидел его появления. Прямо ниндзя какой-то. Позвольте отрекомендоваться, ваше превосходительство. Минуту, сударь. Достал из скважи пистоль, проверил заряды и капсюли положил на стол рядом с рукой. Не нравится мне этакое нахальство входить без приглашения. Кураруцем-то я могу. И посмеюсь последним. Я полагаю, что вижу перед собой каинского пристава гражданских уголовных дел? Помяни, черта, совершеннейше. Исключительно верно, ваше превосходительство. Губернский секретарь Пестянов Ириней Михайлович к вашим услугам. Полагаете, мне потребны ваши услуги? Для услуг у меня казачок вот есть. Глаза живые, карие, понимает, что своим неожиданным явлением меня напугало и что теперь ему это отзывается. Понимает и всем своим видом изображает раскаяние. Талантлив подлец. Не переигрывает, не доводит до абсурда, как Кухтерин. Эдакая скромная невинность. Ведь врет. Давай, братец, потянись пальцем, почеши свой длинный нос. Ну вот, вот, вот и молодец. И я молодец, вычислил опера, просчитал. Теперь будем удивлять. А, впрочем, доложите, господин пристав, о ходе розысков беглого преступника Караваева. Попрошу особо отметить, каким именно путем сей варнак был предупрежден, какие в этом отношении приняты меры. Рука туземного Шерлока Холмса нырнула в карман. Я поудобнее взял за рукоять револьвера. Хитрец, говоришь? Пестянов плавным движением вытянул на свет распухший от вложенных листков блокнот. — А верно ли вы, ваше превосходительство, говорят, будто вы вот из этого, простите, револьвера единолично трех разбойников? — Наконец-то! Зря я, что ли, оружие доставал? С каким же наслаждением я процедил в ответ сакраментальную фразу сталинских опричников? Здесь вопросы задаю я. — А, да-да, несомненнейше. А ведь не привык опер, чтобы на его вопросы вот эдак отвечали. — Ищейка, настоящий, породистый. Мне лишь для полноты картины, ваше превосходительство, позволит ли перейти к докладу? — Несомненнейше. Переходите, голубчик, посмотрим на вашу картину. — А ведь молодец. Суток не прошло, а уже все раскопал. Кто там бормотал, что царская полиция работать не умела? Познакомить с Ириней Михайловичем. Вот он стоит передо мной и скучным голосом мне. Обо мне же сказки сказывает. Неинтересным увидите ли. Когда копал подъезд, дым коромыслом стоял. Ночь не спал, свидетелей с постели подымал. Составил свою мозаику и поскушнел. И вышло у него, что действительный статский советник Герман Густавович Лерхи, подвергшись нападению чайных караванных грабителей, героически дал отпор. Двоих сразу порешил его превосходительство, а последней лошадью придавленной о главаре рассказал. Потом зачем-то бежать попытался и тоже богу душу для суда отдал. Во время нападения был серьезно ранен извозный мужик Кухтерин Евграф сын Николаев. Останки душегубские сильно за ночь зверье дикое повредило, — посетовал. Староста Усть-Старский, что осталось, с мужиками собрал, до ограды церковной похоронил по обычаю. И вот добрался героический молодой губернатор до телеграфа. В Каинск приказ то дал о сдержании предполагаемого атамана. Согласно почтовой и учетной книге, прибыли вы, ваше превосходительство, в субботу к вечеру. Однако же телеграфическое распоряжение было отдано уже в воскресенье, 23 февраля сего года. И смотрит. Вдруг все-таки объясню. А почему нет? Но не сейчас. Появилась у меня на твой счет идейка, только обдумать ее тщательно надо. Вытянул местный Эркюль из Кухтерина, что именно тот сболтнул телеграфисту о моих планах поимки Караваева. Трогать мужичка не решился, мало ли что там на тракте в действительности происходило. Может, статься этот извозчик губернатора спасал, а не наоборот? Осерчает еще за спасителя, но прибывшее превосходительство. Вот отпустил. А стукача телеграмного не поленился съездить арестовать. Тот же сознался во всем. И в Томск требования отправили на замену телеграфного специалиста. Машина, блин, в действии. описал попытку задержания Караваева. Я заметил, как пристав отделял голосом эти бесконечные «не учел», «не предпринял», «не подумал» в действиях подчиненного Городничева. Намекал, что связывали беглого с группой захвата какие-то отношения помимо служебных. Кивнул. Нечто подобное я и предполагал. Потому из телеграммы не торопился, чтобы не давать времени местной комарилье думать. Караваев объявлен в розыск. За стрельбу по полицейским, пока других доказательств нет. Ну, будут. Купцов опрашивает. Станционных смотрителей. Контролер расходы и доходы беглеца подсчитывает. А ну как жил непосредством изверг. Глаза пристава вновь загорелись, заблестели. Господи Иисусе, он что, фанатик, что ли? Про религиозных много чего слышал. Этими антитеррористическими мероприятиями мне эсбэшники всю плешь переели. Сколько бабла на ветер пустили, не вышептать. Но чтоб фанат полицейских расследований — это что-то новенькое. И много ли преступлений случается в округе? Мало, ваше превосходительство. Тихо у нас, хоть на тракте стоим, а людишки все больше проезжие, торопливые, смертоубийствами, недосугом. Он еще и жалеет. Ему мало. Пристрелить его, что ли? Иначе народит себе потомков тех еще. И гены эти неспокойные останутся. Из них адреналиновые наркоманы разовьются. Байкеры, паркурщики, экстремалы всевозможные. От них только шум, толкотня, а польза ноль. Раньше не океаны переплывали и новые земли открывали. В армии с голой шашкой на пулеметы кидались, Россию-матушку приращивали. В 21 веке только суета осталась и беспокойство. И как воры, говорят понты, один только плюс, адреналин не героин. Вложений тоже, конечно, просит, но последних штанов не снимает и вечно голодные животные не превращает. Давича в Убинском человечье тело нашли. Волки обгрызли, конечно, как без этого. Зима хоть и теплая нынче, да буранами обильно. Серым голодно, мимо дармовщинки пройти не в силах. Так от одежи неизвестно, только лохмотья были обнаружены. Вот скажете вы, бедолага? Видно, упал с саней во сне, да и замерз, а нет. Стал я сличать почтовые и станционные книги. Сколько ему лет? За 30? Для пристава явно молод. Откуда взялся? Чей человек, кому выгодно, чтобы в округе был кто-то способный раскопать любой умысел и пресечь замысел? Городничий? Да перестаньте, он ложкой рот с второго раза находит. Судья? Показатели, раскрываемость, все такое очень похоже, только где он этого маньяка-то выкопал? Такие ж на деревьях не растут, и в университет на них не учат. Этим заболеть только можно. Зафанатеть так, что труп у дороги за лучший подарок пойдет, а поимка злодея экстаз вызывать станет. Где нашел? Насколько успел привязать к себе? Чем в том с собой увлечь? То так ясно. Тесно ему здесь, мало ему преступлений. А стань моим личным добытчиком информации, я ему всю губернию в качестве подозреваемых подарю. Всех и каждого, а некоторых особенно. Самых интересных, самых богатых, вороватых или непотопляемых. С таким пронырой на святого можно компромат нарыть и засудить, и любого скупердяя поделиться заставить, иначе сам Господь мне этого мегре подсунул. Отдаст судья человечка? Отдаст, куда ему деваться. Прикажу, и все, еще и рад должен быть, особенно если прикормил уж катани Каинского разлива, глаза и уши в кабинете губернатора. Впрочем, может, и зря все на мерки своей бывшей администрации мерю. Проще здесь люди. Нет той изощренности в коварстве. Это ж вам не Мадрид, и даже не зимний с нескончаемыми шепотками по углам. А откуда знаю, Герочка? Оттуда и знаю, что не одни штаны в приемных протер. Я в столичных министерствах по коридорам да курилкам больше времени проводил, чем в кресле собственного кабинета. И шепотки эти сам умею шептать. А ты как думал? Подал прошение на высочайшем и ждешь? Малолетка, до поросячьей Пасхи будешь ждать. Толкать нужно, толкать. одному презент умело преподнести, с другим от Катиком поделиться, третьему привет от первых двух достаточно передать, некоторых на охоту полезно вывести, на медведя, например. Столичные господа очень на наших томских медведей уважают. А вот потом найдется кто-нибудь, шепнет, намекнет тому, от кого все зависит, что прошением желательно удовлетворить. Хороший, мол, человек этот Лерхи, свой, надежный, верный до гроба, надо бы ему навстречу пойти. Вот так-то, Герочка, а ты говоришь прошение. Больше чем уверен, в Санкт-Петербурге точно все так же. Точно такая же банка с пауками. Или ты с молодых лет ногой дверь к царю открывал? Вот и я о том же. А скажите, сударь, вы женаты? Если детки, женат ваш происходительство, как же иначе, и сынок подрастает. В следующем году в гимназию ввести намереваюсь. В Томск? В Томск, господин губернатор, куда же еще? Барнауле не слишком нашего брата привечают, у них, у горных, свои замашки. А супруга ваша? Здорова ли? Хозяйство поди занимается. Анастасия Прокопьевна, ваше превосходительство, нынче в Москву мною отправлена. Фотографическому делу обучаться. Она и лица Варнаков мне вычерчивает, а как выучится, так и карточки отпечатывать станем. Отлично. Не знал, что губернские секретари настолько жалованием богат, что на дело благое могут средства выделить. Или городничий за казенный счет операцию это провел. Где там ваше превосходительство? Без благорасположения к семейству моему от Петра Ефимовича Ерофеева так словесными сказками пробавлялись бы. А так-то и подворье нам по божеской цене в наем сдает. И супругу мою в первопрестольную с караваном торговым принял. Те же Ерофеев. Но не купчина же маньяка этого ищейского на должность определил. Уж из области фантастики. Скорее, чью-то личную просьбу исполняет. Я даже догадываюсь, чью. Только вот непонятно, если купец так здорово дружит с судьей, чё ж ему в начинаниях-то все еще зеленые улицы не открыли? Мог ли коллежский советник, Нестеровский Петр Данилович, окружной каинский судья, коли этого действительно захотел, надавить на Борткевича с компанией? Мог, конечно. Мог, но не стал. А почему? Крыши не рекомендовала. Не захотел верхний папа ссориться с аналогичным товарищем страноокружного начальника. Ну, да эту мелкую шушуру я к ногтю быстро придавлю. У меня тоже вроде есть, как кому поплакаться, если что. А вот на чью сторону встать, как свои интересы соблюсти и в чужие свары не залезть, это вопрос. Ну да ладно. Время пока терпит. Я не завтра из Каинска отбыть намерен. Сначала нужно уточнить, чей сейчас человек мой будущий агент 007. Должно быть, добрейшей души человек этот купец. Весьма приятно было бы с вами побеседовать, господин пристав. Весьма, думаю, вы найдете время еще ко мне заглянуть. Завтра же в это время меня вполне устроит. До встречи, Ириней Михайлович. Передайте купцу Ерофееву мое восхищение его бескорыстной помощью.